холле третьего этажа нас встретила новый правитель Лет-Алтебана, Сандра Вусан, одетая в красное, подчеркивающее идеальную фигуру Цыпая. Я впервые видел ее не в боевой униформе, а в обычной одежде, если, конечно, это платье можно было назвать таковым. «Привет», — улыбнулся я Шиве и окинул ее с головы до ног восхищенным взглядом. «Выглядишь прекрасно, такое платье тебе очень идет». «Спасибо», — все так же холодно отозвалась воительница, но от меня не ускользнуло ее легкое смущение. «Ты долго?» «Решил немного осмотреть город, вот и задержался. Кстати, знакомься, это Зинда, мой пилот». «Зинда, это Сандра, глава Эталтебана, гроссмейстер боевых искусств и самый смертоносный убийца в городе убийц». Девушки поздоровались, и Шива наконец обратила внимание на ту, которой здесь быть не положено. «Помнится, я говорила тебе взять на сегодня выходной», — Вусан посмотрела на Чешир недовольно. «Ты разве не видишь, во что я одета?» Джейд покрутилась на месте, демонстрируя платье и отсутствие оружия. «Я вышла прогуляться по рынку и случайно услышала, как кто-то создает суету и тревожит народ. Голословные обвинения», — возразил я. «Я всего лишь поел фруктов, не отходя от лавки, а лавочник вдруг стал громко вопить, что я самоубиваюсь и его подставляю. Кстати, о фруктах. Касси хотела с тобой поделиться яблоком». Кассандра вытащила из-за спины меч, подбросила яблоко в воздух и элегантным движением разрезала его на две равные дольки. Вернув меч в ножны, она ловко поймала две части сочного плода, не позволив им упасть на пол. Одной половинкой Касси поделилась с матерью, другую оставила себе и, не спеша, откусила. Глаза ее сделались круглыми от наслаждения. В одно мгновение она жадно проглотила все и ненасытно уставилась на половинку в руках матери. Шива не обратила на это внимания. «Отведи нашу гостью в третью палату и помоги ей устроиться», — наказала она дочери. «Мы задержимся в городе на несколько дней», — сказал я леди Блэкхэк. «Можешь пока осваиваться. Не часто выпадает шанс переночевать во дворце, особенно во дворце, расположенном глубоко под землей. Наслаждайся моментом». «Так и сделаю», — отозвалась Зинда. Прежде чем она исчезла вместе с Кассандрой в глубинах левого крыла огромного дворца, я успел крикнуть напутствие: «Будь осторожна и не наставляй пистолет на горничную, даже если она будет выглядеть подозрительно». Затем с чувством выполненного долга отправился в противоположное крыло. Леди Шива привела меня на незастекленную лоджию, настолько просторную, что здесь впору было бы закатывать пиры. Потолки были высокие и подпирались массивными колоннами, на их фоне ограждающая лоджию балюстрада казалась просто игрушечной. Отсюда открывался замечательный вид на город, в особенности на статую Рассальгула. Это вполне доходчиво отвечало на вопрос, зачем в лоджии большой письменный стол и книжные шкафы. Голова демона устроил офис на лоджии, чтобы иметь возможность любоваться своим величественным монументом и упиваться осознанием того, какой же он все-таки красивый и великолепный. Самовлюбленность, уровень Рассальгул. Чешир, особо не церемонясь, плюхнулась на маленький, обитый синим бархатом диванчик и немедля задал столь долго терзающий ее вопрос: «Кто этот парень?» Ткнула она пальцем в мою сторону. «Ты знаешь, что у него иммунитет к ядам?» «Нет», — Шива положила дольку яблока на стол и, вместо того чтобы сесть, прислонилась к краю столешницы. «А то, что он может фокусы?» — продолжала Джейд любопытствовать. «Предметы в его руках то появляются, то исчезают, прямо настоящий волшебник. Сам он говорит, что это не магия, а пространственная сила». Когда купленная на базаре корзина с фруктами исчезла прямо перед ее глазами, не тащить же мне корзину в самом деле во дворец. Чешир немало удивилась. Пришлось со всей присущей мне честностью полдороги объяснять ей, что к чему. «У тебя выходной», — ледяным тоном выдала Вусан. «Вот и иди отдыхать. Мне нужно с Эликсом многое обсудить. Я вам мешаю, обещаю. Буду сидеть так тихо, что вы меня даже не заметите», — клятвенным тоном заверила Джейд. «Проваливай. Не будь такой грубой. Я же твоя правая рука, слежу за правопорядком и безопасностью в городе. Я любезно согласилась стать во главе твоего карательного отряда. Можно быть со мной и полюбезней». Чешир обиженно надула губы. «Так это она ответственна за безопасность? Я как раз хотел спросить у Шивы, почему никто не сторожит вход в город, а оказывается, проблема не в ней, а в некомпетентной Чешир, выполняющей свои обязанности спустя рукава. Не понимаю, что ты скрываешь», — не унималась глава карательного отряда. «Даже дала мне выходной, лишь бы я с ним не встретилась. В чем же дело?» «Еще и разоделась. Соблазнить его решила?» Погоди, неужели наша ледяная королева влюбилась? Не выдержав расспросы подруги, Сандра схватила со стола перьевую ручку и, не сдерживаясь, метнула в сторону вопросов. Подруга избежала атаки, в последний момент наклонив голову в бок, но острие ручки все же оставило на щеке кровавую полоску. На мгновение в глазах Джейд вновь вспыхнули обида и зависть, но в этот раз она смогла подавить эти чувства быстрее. Неторопливо поднявшись с диванчика, она посмотрела на меня очень сурово и напомнила, что день скоро закончится. Не забывая о своем обещании, добавила она уже с привычным кокетством. «Оставлю вас, а то в следующий раз в меня полетит карандаш, и не факт, что мне вновь посчастливится отделаться царапиной. Что поделать, когда твоя начальница не понимает юмора? Увидимся позже, сладкий», запустила она в меня воздушный поцелуй, скорее чтобы еще больше позлить леди Шиву, и, не утруждая себя лестницей, вышла через балкон, спрыгнув вниз с грацией чеширского кота. «Забавная девушка», произнес я неловко, заняв освободившееся место на диванчике. «Она убийца, как и я, как и все здесь». Сандра села за свой рабочий стол. Джейд старается этого не показывать, но сражение за Эталтебан ударило по ней сильнее всех. «Это из-за ее поражения леди Меченой, ты знаешь», — удивилась Шива. «Чешир мне рассказала. Я довольно хороший собеседник и быстро располагаю к себе людей, не упустил я момента похвастаться». Джейд не просто проиграла, она была раздавлена противником, без единого шанса на достойный реванш. В прошлом они с Меченой сражались несколько раз, и в каждом бою победитель был разный, но в последней схватке она не смогла оказать достойное сопротивление, и это сильно ударило по ее гордости. «Я рада, что она согласилась возглавить картельный отряд, но, к сожалению, сейчас Джейд не в лучшей форме, и это плохо. Без нее я не смогу управлять этим местом. Мне нужна та Чешир, с которой я сражалась бок о бок много лет, а не блеклая тень ее прошлого. И чтобы ее вернуть, мне нужна твоя помощь». Глава 503. Мать природа. Чтобы управлять тысячами убийц и ожидать от них беспрекословного подчинения, недостаточно быть руководителем, необходимо быть лидером. Лидер может не разбираться во всех тонкостях администрирования, но он может собрать команду, которая будет во всем этом разбираться. Он способен вдохновлять и видеть в команде надежных соратников. Он бесстрашен, но не безрассуден, готов защищать своих людей и бороться за них. Именно такой была леди Шива. Ее беспокойство о Чешир только подтверждало это. Сандра понимала, что в одиночку ей с Эталтебаном не справиться. Нужны люди, которым она могла бы доверять и с кем можно было бы разделить управление непростым, понимающим только язык силы городом. Поэтому вторым лицом государства она назначила свою боевую подругу, вторую по смертоносности убийцу Эталтебана, которая пользовалась авторитетом как в правящем совете, так и среди народа. Сандра возлагала на нее большие надежды и верила, что она сможет обеспечить городу безопасность, но Джейд поразил комплекс неполноценности, который ярко выразился в халатном отношении к работе и в беспечном поведении, скрывающим угнетающее чувство собственной ущербности. От недуга нужно было срочно избавляться. Леди Шива нуждалась в сильных, исполнительных людях рядом с собой. Она понимала, что власть ее еще должным образом не укрепилась. Народ не принимал с восторгом нововведения и равнодушно заключал, что сменил шило на мыло. Поэтому Сандра торопила меня с приездом. Нужно было убедить народ в непоколебимости новой власти, ее могуществе и безусловном благе для жителей Эталтебана. Еще не ровен час безымянные нагрянут забрать свой дорогой колодец, а это чревато гибелью мира. Да, очередной конец света, на сей раз из-за бессмертного клана, несущих в своих сердцах тьму. «Что ты предлагаешь? Хочешь, чтобы я сделал Чешир сильнее?» — уточнил я. «Да», — кивнула Шива. «Ты можешь, я все могу», — самодовольно подтвердил я. «Но подхожу к этому вопросу с особой осторожностью. Джейд крайне опасная убийца, и делать ее еще опаснее может быть опасно. Сандра была решительно настроена уговорить меня Чешир помочь. Я ей доверяю. Она единственная из совета советников, кто остался в городе после свержения власти Рас Аль-Гула и поддержал меня. А ты не думала, что она осталась, чтобы подобраться к Джеку и получить от него силу? Я это не исключаю. Даже если и так, я верю, что, получив силу, она все равно останется со мной. Джейд против меня не пойдет, просто не сможет. Я сильнейший член Лиги Убийц, и она это знает, всегда знала. Ну, Шива права. Даже если их силы снова сравняются, По боевому мастерству она всегда будет Чешир опережать. Я откинулся на спинку диванчика и немного подумал. Ладно, можешь оставить ядовитую кошечку мне, помогу ей вернуть себе былую уверенность. Доверяю ли я Чешир? Разумеется, нет. Она убийца, ожидать от нее ножа в спину как минимум разумно. Однако, не думаю, что столкнувшись с мощью Джека из тени и получив от него силу, она осмелится его предать. К тому же Джейд была искренна, когда говорила, что хочет стать темной жрицей Джека. Только ради того, чтобы получить силу и смыть позор проигрыша, она согласна подчиниться демонической сущности, своего рода заключить контракт с дьяволом. И так уж вышло, что у меня такой контракт имелся. Он заключался кровью и навсегда связывал душу подписавшего его с моей собственной, что полностью исключало возможность предательства. «Обсудим текущее положение дел в городе», – предложил я, вставая с дивана. Сандра вытащила из ящика стола набитую бумагой папку и протянула мне, когда я подошел и сел напротив. Электронные документы здесь, видимо, не признавали. Рас аль-Гул что, с ума сошел? Невольно вырвалось у меня, когда содержимое папки было изучено. Дела в Эталтебане обстояли хуже, чем я предполагал. Вполне естественно, что после государственного переворота страна находится в крайне уязвимом положении и проблемы растут как снежный ком, но не настолько же, чем раз занимался, что довел свой город до такого состояния. Возмутился я. Сандра, храня холодное спокойствие, поднялась и направилась к балюстраде. Положив руки на перила, она посмотрела на ненавистную статую. «Ты обчистил казну в Нандапарбате», — напомнила она, не оборачиваясь. Это серьезно ударило по финансовому состоянию лиги. Ударило, а не угробило. А тут дело идет к краху всего экономического сектора. Нападение на Готэм-Сити стоило Эталтебану огромных расходов. Исследование Дионезия и Электрума и последующее использование их на членах лиги сожгло уйму ресурсов. Я полагаю, Рас аль-Гул надеялся покрыть дефицит бюджета за счет городской казны Готэма и хранилища Судасов. У него ничего не вышло, заключила она. «По нашей вине», — добавил я. Сандра развернулась и, прислонившись спиной к перилам, взглянула на меня с некоторым недовольством. «И по нашей вине город в таком плачевном состоянии, потому что, помимо всего прочего, остатки и без того скудных запасов забрала леди Меченая». Объяснила это тем, что после смерти пяти пальцев руки, лига нагло присвоила больше половины ресурсов организации, и поэтому она имеет полное право вернуть украденное. «КХМ, в этом есть смысл». Попытался я защитить Меченую. Так она еще осмелилась заявить, что полученных средств недостаточно, чтобы возместить ее клану потери. Сказала подготовить еще. Не волнуйся, я поговорю с ней. Ничего платить не придется. Поспешил я успокоить воительницу, которая хоть и говорила спокойно, кипела изнутри яростью. Сеть Лиги Теней раскинута по всему миру. Наши воины сражаются от холодных гор Аляски до жарких саванн Африки, защищая находящиеся под нашим протекторатом территории от неуемных врагов. Все это требует значительных ресурсов, которых у нас теперь нет. Если срочно не предпринять никаких мер, наша база в Китае со дня на день будет захвачена организацией «10 колец». Мандарин всегда мечтал выбить Рас аль-Гула из Поднебесной, и сейчас он вполне может это осуществить. Если потерим базу, наше присутствие в Китае будет затруднено, а Мандарин укрепит свои силы и двинется брать наши базы в других странах, пока полностью лигу не уничтожит, сделала Шива неутешительный вывод. Да, вот это страсти. Я даже не думал обо всем этом в таком глобальном ключе. Рас аль-Гул создавал свое общество убийц много веков, а значит, распространил свое влияние по всему земному шару. Лига Теней – одна из самых влиятельных подпольных преступных организаций, и в ее подчинении находится множество организаций поменьше, всеми ими нужно управлять, и в случае чего, защищать. Конкурентов у лиги тоже хватало, поскольку, как уже было не раз упомянуто, тайных преступных организаций здесь пруд-пруди. 10 колец – одна из весьма могущественных группировок, во главе которой стоит очередной старикашка, которому уже не одну сотню лет, а то и все тысячи. Проблема лиги не только в нехватке финансовых ресурсов, но и человеческих. Голова демона угробил огромное число воинов, пытаясь превратить их в когтей, а после положил кучу бойцов в Готэм-Сити. Леди Шиве предстояло разобраться не только с дефицитом бюджета и как-то продолжать финансирование международной деятельности лиги, но и пополнять ряды новыми ниндзя. «Как мне поступить, Алекс?» – спросила Сандра. Взгляд ее сделался беспокойным. С чего начать? Ты спрашиваешь это у меня как у друга? Пришло время обозначить мой статус. Леди Шиву это не смутило. Я смогла отомстить Рассальгулу только благодаря тебе. Этот город был захвачен твоими людьми. Я прекрасно понимаю, как обстоят дела, и готова стать твоей темной жрицей и управлять Лигой Теней от твоего имени, не от моего. Я законопослушный гражданин. Хватит поясничать, ты понял, что я хотела сказать. Все в городе знают, что теперь это место принадлежит Джеку из Тени, а ты и есть этот самый Джек. Ответственность за благополучие Эталтебана лежит на тебе так же, как на мне. Если не хочешь, чтобы Лига пала, давай принимать срочные меры, ровно проговорила она и невозмутимым тоном добавила. Итак, какие будут указания, великий хранитель? Хватит язвить, я не отказываюсь помогать. Эталтебан для меня очень важен. У меня на это место долгосрочные планы, а они, в свою очередь, требуют благодатной почвы, которую нам придется готовить постепенно и прилагая большие усилия. Шива вернулась за стол. Что ты предлагаешь? Я хочу в самом ближайшем будущем явить миру этот город, вернее, новое независимое государство Эталтебан, и пусть не сразу, а через какое-то время, открыть границы, чтобы каждый желающий, готовый рискнуть жизнью, мог беспрепятственно посетить это место глубоко под землей, озвучил я свой план. Поэтому ты настоял на том, чтобы я ввела запрет на убийство? Да, это город убийц. Жителям будет не просто сразу принять новые правила, но со временем убийства сократятся до минимума, и тогда можно будет впускать в город смельчаков и не бояться, что их убьют на следующий же день. Это бред. Ты хочешь, чтобы мы раскрыли себя? Ради чего? Туристов? Этот город был построен как крепость, чтобы не дать безымянным проникнуть внутрь, а ты предлагаешь нам пустить их добровольно? Возмущалась Сандра, неодобрительно хмурясь. Нет, конечно, ведь безымянных не пускает сюда вовсе не дверь, а магический барьер. Послушай, придвинулся я ближе, я хочу, чтобы Эталтебан стал игроком на политической арене. Ты же понимаешь, что мы город убийц. Нас, скорее, попытаются с землей сравнять, чем будут с нами сотрудничать, пробурчала Сандра, видя будущую перспективу города Туманный. В открытую, на публику, они не будут иметь с нами никаких дел, возьмутся яро осуждать и все такое, но за кулисами пойдут на сотрудничество, потому что мы предложим им ресурсы, которые есть только у нас. Единственное, что у нас есть, это убийца и средства убийства. А как насчет этого фрукта? Кивнул я на половинку лежащего на столе красного яблока. Шива так его и не попробовала. Ты не знаешь, но оно уникально. Сандра покрутила яблоко в руке, стараясь обнаружить уникальность взглядом. Ничего не найдя, она его сочно и с хрустом откусила и замерла. Столько эмоций на ее лице я не видел с момента своего появления во дворце. Хорош, правда, но уникальность не только во вкусе, но и в полезных свойствах. А теперь представь, что Эталтебан сможем поставлять всему миру самые разные фрукты, обладающие столь же насыщенным вкусом и восполняющие тело энергией. Что это за яблоко? Пораженно спросила она. Его вырастила прекрасная дриада. Я рассказал, что Айви умеет выращивать деревья, плоды которых наполнены энергией ци. Продажа таких деликатесов принесет городу куда больше денег, чем заказные убийства, заметил я. Это отличный способ разбогатеть и получить некоторое влияние. В глобальном смысле, чтобы страны относились к нам серьезно и были готовы сотрудничать более тесно. Этого, конечно, недостаточно. Поэтому мы будем продавать еще кое-что. Я положил на стол маленькое семя размером с миндаль. Что это? Тут же последовал вопрос. Это тот самый уникальный и драгоценный ресурс, от которого не сможет отказаться ни одна страна. Представил я товар со злобной усмешкой. Это семя дерева, способного очищать воздух и делать это очень быстро. Достаточно просто посадить его в землю, как оно мгновенно прорастет, вытянется до размеров многолетнего дерева и примется за работу. Очищать воздух от чего? От всего. Ядовитых паров, угарного газа и даже от радиации. Радиации? Поразилась Шива. Знаю, звучит невероятно. Теперь понимаешь, насколько драгоценный это ресурс? Если Эталтебан будет торговать таким, любая страна, даже США, охотно закроет глаза на то, что у нас здесь живут убийцы и что мы не чтим демократию. Так уж устроен мир, идея гуманизма теряет свою значимость, когда на передний план выходят взаимные интересы. Если со страной выгоднее сотрудничать, чем резаться, то не имеет значения, кто там правитель, какой режим и как соблюдаются права человека, а если выгодно нет, то любое неугодное действие властей может стать угрозой демократии. Но это же все принадлежит ядовитому плющу. Разве мы способны выращивать такие деревья сами? Спросила Сандра, разглядывая семечко. Кроме Айви, никто не способен их вырастить, подтвердил я подозрение. Но этот вопрос я с ней уже обговорил, и она согласилась заключить с Эталтебаном соглашение. Она готова создать здесь плантацию плодовых культур. То же самое касается и очищающих воздух деревьев. Прежде чем отправиться сюда, я обсудил с Памелой, как лучше всего поступить с ее фруктами с энергией ци и чудо-деревцами. Дриада не хотела заниматься выращиванием в США, потому что властям собственной страны не доверяла. Слишком многое ей пришлось от них пережить, и хоть девушка встала на путь исправления и даже заслужила определенную репутацию, ее положение все еще оставалось шатким. В любой момент они могли снова объявить ее врагом народа, экотеррористкой и безумной убийцей, и универсальное противоядие, выпускаемое в США, их вряд ли остановит. Поэтому Айви хотела место где-нибудь за границей, чтобы деревья могли плодоносить спокойно и, в случае непредвиденных обстоятельств, власти не смогли прибрать ее деток к рукам. Тогда я и предложил ей как вариант город убийц, где с радостью согласятся ухаживать за ее детками, мирно собирать их плоды и продавать по всему миру под ее брендом «Мать Природа». Дриаде мое предложение понравилось, и она доверила мне разобраться с этим вопросом от ее имени. При поддержке Айви и Талтебан точно ждут хорошие времена. Для меня это очень важно, поскольку этот город я планирую сделать еще одним местом, куда смогу переселиться в случае неожиданной катастрофы. Так сказать, план С, на случай если с планом П, королевством Симкария, случится проблема. Один запасной план, это хорошо, но 10, еще лучше. Глава 504. Снежная зима. В Эталтебане живет около полумиллиона человек. И хоть они все убийцы или организаторы убийств, это вовсе не значит, что каждый из них член Лиги Теней. Это полноценный город со всеми вытекающими. Здесь люди знакомятся и создают семьи, старики уходят на пенсию, если, конечно, доживают, а дети растут, играя в войнушку, ну разве что оружие у них не бутафорские. Как и у любой страны, у Эталтебана есть свои регулярные войска, охраняющие покой граждан, и они, как несложно догадаться, члены Лиги. И хоть военная сила сейчас в крайне плачевном состоянии, пополнить ряды войск новыми воинами не так уж и сложно. В городе убийц полно желающих присоединиться к Лиге Теней, поскольку те пользуются определенными привилегиями и являются своего рода высшей кастой. Но людей в городе все равно мало. Мало для моих планов. Чтобы Эталтебан развивался и играл на политической арене весомую роль, стоит подумать над увеличением численности населения хотя бы до 1 миллиона человек, иначе город будут воспринимать не более чем ничтожное поселение, обитающее где-то в недрах земли. И как ты себе это представляешь? Пробурчала Шива, когда я озвучил свои мысли касательно увеличения численности населения. Это невозможно сделать просто пожелав. Очевидно, согласился я. Ладно, подумаем над этой проблемой чуть позже. Быть может, найдется группа беженцев, желающих сюда перебраться. В город убийц, желающих будет масса, съязвила она. Я тоже так думаю, в очередной раз согласился я. Что ж, план по развитию готов. Осталось потихоньку воплощать его в жизнь. Открыть себя миру и продавать фрукты мы пока не в состоянии. Нужно для начала стабилизировать общую ситуацию и укрепить твою власть. Об этом я и хотела с тобой поговорить. Я уже столкнулась с недовольством жителей, когда запретила убивать в городе. Если еще и раскрою миру о нашем существовании, то кровавого протеста не избежать. И не забывая безымянных, они не упустят такой прекрасный шанс явиться за колодцем грехов. Ты же знаешь, что он из себя представляет и что случится, если они его получат. Весь мир погрузится во тьму, сказал я беззаботно и лениво потянулся, разминая руки. Я уже столько раз спасал этот мир от конца света, что порядком устал. Но допустить апокалипсис не могу, конечно, так что придется снова поработать. Не переживай, у меня есть отличное решение всех проблем, Джек Истини. Это ты, услужливо напомнила Шива. Ну и что? Народ до сих пор не принял тебя как нового правителя, потому что в городе все еще присутствует влияние рас Аль-Гула. Люди не верят, что ты в силах вести их, потому что голова демона был не просто главой лиги и основателем священного города убийц, а самым настоящим бессмертным монстром, который каждый раз обманывал смерть и, казалось, был непобедим. На его фоне ты выглядишь не столь грозно. Да, Ты гроссмейстер боевых искусств и самая смертоносная убийца, они это знают, но также они знают, что ты обычная смертная. Что ни говори, а с культом личности у Рассаль Гула все было на высшем уровне. Веками он создавал вокруг себя образ тысячелетнего монстра. Сомневаюсь, что ему в самом деле было столько. Члены Лиги поклонялись ему, как высшему существу. Не просто так его прозвали головой демона. Это результат пропаганды и очень жестоких мер, к которым он прибегал, чтобы соответствовать своему прозвищу. Как бы ни была искусна и страшна в бою леди Шива, ей не удастся заменить Рассаль Гула на посту главы клана в полном смысле этого слова. Для этого нужны годы, если не столетия упорной работы над образом. Должно смениться несколько поколений, чтобы жители Эталтебана приняли Сандру как истинного и безоговорочного правителя, коим являлся голова демона. Самое главное, что необходимо сделать для этого, избавиться от статуи Рассаль Гула, которому, я уверен, некоторые жители города даже молятся как божеству. Мы должны показать людям, почему именно ты теперь их новый правитель. Им стоит узнать, что, кроме тебя, никто не может претендовать на трон, ибо ты стоишь во главе города по воле нового хранителя, Джека Истини, провозгласил я. Вышло слишком торжественно. Шива уставилась на меня вопросительным взглядом. Я сделал лицо попроще и пояснил. Я провел кое-какое расследование, пока гулял по рынку. Поспрашивал местного торговца, что он думает о ситуации в городе и о тебе в частности. Знаешь, что я выяснил? Большинство жителей не верит в существование Джека. Их можно понять. Они никогда его не видели. Даже я его не видела. Сандра нарочито выделила слово «я». О какой вере может идти речь? Я рассказала им о Джеке, надеясь, страхом перед неизвестным остудит их недовольство. Ты же мне это советовал. Сработало же. Довольно усмехнулся я. А теперь настало время показать им, что Джек реален и что он гораздо страшнее, чем о нем говорят. Когда они увидят его, когда почувствуют могущество и ауру высшего существа, тут же забудут о Рассаль Гуле и станут поклоняться новому хранителю. Шива недоверчиво поджала губы. Уверен, что сможешь повлиять на них. Они убийцы, их не так-то легко повергнуть в ужас. За свою жизнь они не раз побывали на краю гибели, их характеры закалены сотнями боев на смерть. Как ты собираешься породить в них животный страх, еще и побудить молиться на тебя? Действительно, ты еще не встречала Джека, а потому не знаешь, какой он. Я понимающе покивал. Поверь мне, Сандра, перед ним даже хладнокровные и безжалостные убийцы Эталтебана склонят голову, потому что не смогут поступить иначе. Перед ними предстанет не человек, что купался в зеленой водичке столетиями, а божество, что древнее самой вселенной. И ты, как его темная жрица и несущий его волю человек, обретешь в их глазах непоколебимый авторитет и уважение, даже большее, чем обладал голова демона. У меня еще не было шанса воспользоваться перед обычными людьми божественным присутствием. Если использовать этот навык вкупе с контролем феромонов, я смогу явить миру совершенно нового Джека Истини, от которого содрогнется даже Серебряный город. КХМ, ладно, последнее заявление чутко преувеличено, но все равно должно выйти круто. Главное, не обложиться с появлением. А как быть с безымянными? Не думаю, что из-за Джека Истини они откажутся от колодца. Сандру очень беспокоила бессмертная семейка. А почему нет? Они вполне могут побояться связываться с противником, который им не по зубам, и напрочь забудут сюда дорогу. Этого не случится. Они мнят себя богами, а потому не станут считаться с хранителем, закончил я мысль Шивы. Это будет их ошибка. Не волнуйся, я сделаю так, что их желанная цель просто пропадет из Эталтебана. Колодец грехов им придется выпрашивать напрямую у Джека Истини. Вот только он совсем не тот, кто просто так исполняет просьбы каких-то насекомых. Я изобразил на лице злую усмешку. Я не видела Джека, даже понятия не имею, что он из себя представляет, с некоторым укором произнесла Шива. Меченая рассказывала мне, но рассказчик из нее неважный. Я так ничего и не поняла. Это всего лишь выдуманный тобой образ или нечто большее? Выдуманный образ, ответил я с улыбкой, и тут же добавил, но и нечто большее. Объяснить в двух словах не получится, но благо у нас есть время. Ты станешь темной жрицей, потому имеешь право знать, кому будешь служить, что от этого получишь и от чего тебе придется отказаться. Введу в курс дела, пока будем готовиться к предстоящему выступлению. К какому выступлению? Не поняла девушка. К перформансу Джека Истини. Придется постараться, чтобы все прошло как надо. Кстати, как ты переносишь холод? Что? Чешир стояла на центральной площади и, слегка запрокинув голову, отсутствующим взглядом смотрела на каменное изваяние Рассальгула. Мысли ее блуждали по лабиринту собственной никчемности. Эти насмехающиеся над ней и до дрожи злящие непроходимые коридоры она воздвигла в тот день, когда проиграла леди Меченой. Больше всего на свете ей хотелось оттуда выбраться. Она подняла руку и скользнула пальцами по царапине, оставленной на щеке острием ручки. Сандра Вусан стала гораздо сильнее, чем Чешир думала. Эта царапина тому подтверждение. Если бы Шива всерьез захотела ее убить, смогла бы она увернуться? Джейд не могла ответить на этот вопрос. Никогда прежде она не чувствовала себя такой уязвимой, как сегодня, и ей это не нравилось. Очень не нравилось. Ее лабиринт разжился еще одним ненавистным коридором. Это было ужасное унижение, проиграть леди Меченой на глазах воинов Лиги, но не столько замаранная репутация так сильно задевала ее, сколько презрительно высокомерный взгляд, каким смотрела на нее Мацумата во время сражения. Джейд хотела сбить с нее спесь больше, чем реабилитироваться в глазах воинов. Только бы найти Джека Истини. Чешир была готова на любые условия, даже отдать ему свою душу, если потребуется. Она уже знала, что ею готова Над. Так какой прок от бесполезной обреченной души, тем более когда ее можно обменять на то, что действительно имеет ценность, силу. Чтобы иметь хоть малейший шанс встретить могущественного демона, она возглавила карательный отряд, названный в его честь. Она что угодно могла бы возглавить, если бы это обещало оказаться перед ним. Поверила ли она Алексу Риту, когда он сказал, что не просто знаком с Джеком из тени, а довольно близок к нему, и что он может помочь ей встретиться с ним? Нет, не поверила. Но это была надежда, пусть призрачная и нереальная, но за нее хотелось ухватиться. Если что-то обещает вывести ее из разрастающегося лабиринта, почему бы не попытаться? Искусственное солнце Эталтебана светило уже не так ярко. Джейд верно определила, что время близится к вечеру. Она решила вернуться домой и облачиться в свою боевую униформу, а когда наступит ночь, вернуться во дворец за обещанным. Ловить платформу не стала, ей захотелось пройтись пешком. Она покинула оживленную центральную площадь и пошла вдоль рынка смерти, чтобы сократить путь. Затем свернула к новостройкам, где жили молодые семьи. Здесь особенно было много детей. Джейд ускорила шаг. Если встретиться с новым хранителем так и не выйдет, придется искать другой способ получения силы, подумала она, и от этой мысли ее прошиб озноб. Она пришла к выводу, что пора прекращать злоупотреблять размышлениями о силе, и даже стала думать об отвлеченном, о Рите, его невосприимчивости к ядам и как с этим можно веселиться, но озноб не проходил. С каждой секундой становилось только холоднее, и когда ее дыхание вырвалось изо рта белым паром, она шокированно замерла на месте. Дело не в ней и ее навязчивых размышлениях, температура на улице в самом деле упала. Джейд не могла понять, что происходит. В Эталтебане круглый год жаркий климат, здесь не бывает холодов, ни под землей, ни на поверхности. Она не успела поразиться погодной аномалии, как увидела нечто, что ввергло ее в ступор, нечто, что даже аномалией было назвать нельзя, поскольку появиться здесь, глубоко под землей, не могло. На ее ладонь упала снежинка, она быстро растаяла, но следом упала другая, затем, еще одна. Чешир подняла голову и стала свидетельницей немыслимого события. В городе пошел снег. С усыпанной сталактитами небесной тверди падали крупные пушистые хлопья. Кружась в воздухе, они белым ковром ложились на землю. Город застыл. Прохожие, задрав головы, дивились чуду. Из домов впереди взрослых высыпала детвора. Завороженно открывая рты, они ловили руками снежинки. Для тех, кто ни разу не покидал города, снегопад виделся самым настоящим волшебством. Землю окутал белый туман. Неожиданно поднялась вьюга. Взрослые загнали совсем маленьких детей в дом. На улице происходило что-то совершенно ненормальное. Закаленных убийц мороз не пугал, их беспокоила неясность происходящего. Как в их подземном городе могла настать холодная снежная зима? Роскошные локоны Джейд припорошила снегом, пока она, как и все вокруг, стояла в полнейшем замешательстве. Она поспешно отряхнулась и вдруг, совершенно неожиданно для самой себя, осознала, откуда снег и лютый холод. Обещанное. Глава 505. Ледяное изваяние. Метель разбушевалась с угрожающим ожесточением. Пронзительно выл ветер. Стуча по крышам и раскачивая деревья, он вихрем носился по улицам, гонял снег, свирепо хлестал в окна изнеженных теплом домов. Эталтебан стремительно растворялся в пугающей холодной белизне. Вооружившись, опытные убийцы вышли на защиту своего священного города, от кого они не знали, угрожает ли им что-то, тоже. Нереальность происходящего вводила их в полное замешательство. Они стояли посреди вьюги, будто затаившись, и выжидали. Мороз обжигал их лица, впивался в тело невидимыми колючками, заставлял пальцы и душу леденеть. Метель стихла так же внезапно, как поднялась. Зловещим предзнаменованием на город опустилась тишина, а потом раздался стук, будто старый шаман взялся увесистой колотушкой выбивать по бубну ритмичную, неторопливую дробь. Звук туманом расползался по белоснежной земле, давил на нервы, вызывая безотчетный страх. В груди росло гнетущее чувство собственной незначительности, мимолетности и бессмысленности существования, оно сжимало легкие, не давало дышать. Вдруг стало трудно держаться на ногах, будто чья-то тяжелая, неподъемная рука легла на плечи. Старики, дети, слабые телом и духом опустились на колени, а сумевшие преодолеть пробирающие до костей давление устремились на центральную площадь, туда, откуда доносился устрашающий звук. Чешир быстро взяла себя в руки и сорвалась на звук одной из первых. Она была уверена, что причиной смены погоды является никто иной, как их новый хранитель, Джек Истини. К монументу головы демона жители Эталтебана стали стекаться тысячами. Город-убийц мог гордиться несгибаемым духом и силой воли своего народа. Воительница ловко прорвалась сквозь образовавшуюся толпу и наконец увидела того, о ком так долго грезила. К удерживающей искусственное солнце статуи приближался новый хранитель Эталтебана. Он шел по центральной площади словно Моисей, а люди расступались перед ним, как воды океана. Облаченный в красный длинный плащ, он выглядел посреди окружающей белизны смертоносной силой, обогренной кровью своих врагов. Глаза его из-под надвинутого капюшона полыхали, как горящие угли, но движения были размерены и говорили о присутствии ледяного спокойствия. Он ступал бесшумно, покрывая землю под ногами тонкой коркой льда. Вселяющий ужас звук, стянувшись на площадь толпу, издавал длинный посох, которым существо ударяло о землю, поднимая облако снежной пыли. Из крови и плоти ли было это существо, сколько долгих лет оно оставило позади, откуда и с чем пришло, никто не осмелился бы задать эти вопросы вслух. Был ли представший перед ними божеством или дьяволом, они сказать не могли, но одно было ясно как день, существо обладало могуществом, побуждающим невольно перед ним преклониться. Чувство покорности и невиданного доселе благоговения охватило сердца жителей Эталтебана. Не в силах противиться охватившему желанию, они один за другим стали опускаться на колени и склонять головы. Наиболее волевые убийцы держались до последнего, но и они припали к земле. Остались стоять только самые упорные и упрямые из всех. Чешир тоже настигла это чуждое ей желание преклониться перед высшей силой. Но она усилием воли смогла подавить в себе это неестественное для нее чувство. Воительница не была верна даже Рассальгулу и никогда не воспринимала его как неоспоримого лидера, она лишь использовала его для достижения своих целей. То же самое девушка преследовала и в отношении таинственного Джека. Хотела воспользоваться им, чтобы утолить свою жажду силы. Но увидев нового хранителя собственными глазами, Джейт усомнилась в возможности получить желаемое. Джек Истини полностью отличался от того, кого она сотворила в своих мыслях. Она даже представить не могла, что он обладает настолько устрашающей силой, способной даже ее, бесстрашную ядовитую воительницу, пробрать до дрожи. Джейт вспомнила все истории, которые она слышала о Джеке Истини и которые считала приукрашенными сказками. Только сейчас она в них поверила, только сейчас осознала, что Джек по-настоящему древняя сущность, зарожденная еще в начале времен. До других тоже постепенно стало доходить, что существо перед ними, новый хранитель Эталтебана, о котором говорила леди Шива и в которого многие из них не верили. Поэтому теперь все, кто сомневался в его существовании, испытали жуткий страх, будто им предстояло отвечать перед самим Богом за неверие. Когда до статуи головы демона оставалось метров 100, Джек сделал шаг, будто наступил на ступеньку невидимой лестницы, и стал подниматься вверх. Толпа, в сердцах молящая могущественное создание о милосердии, испытала еще большее благоговение, когда увидела, как тот шагает по воздуху, как по твердой поверхности. Чем выше поднимался Джек, тем сильнее становилось окружающее, или, как люди про себя назвали, божественное давление. «Что же он такое?» — спросила себя Джейд. «И что он задумал?» В этом мире навык полета, Это не что-то невероятное. Супермен, которого многие называли спустившимся с небес богом, тоже умел летать, но вокруг него никогда не витала божественная, смешанная с демонической аура. Хранитель замер в воздухе, паря прямо напротив огромного лица Рас Аль-Гула, возле которого выглядел подобно муравью. Но для скованных страхом людей маленькая красная фигура ощущалась гораздо массивнее внушительного монумента головы демона и гораздо устрашающей. Многие могли бы поклясться, что видели, как статуя дрожала. «Пережиток прошлого», — произнесло существо в красном бурнусе. Это прозвучало как приговор. Несмотря на значительное расстояние и негромкое заключение, слова были услышаны всеми собравшимися на площади убийцами. Никто не осмелился возразить. Джек из тени вытянул руку и коснулся кончика носа статуи Рас Аль-Гула. Скульптура стремительно начала покрываться ледяной коркой, и мгновение спустя была полностью облачена в прозрачный хрусталь. На секунду в воздухе повисла тишина, а затем раздался треск. Лед со звоном принялся раскалываться. Толпа в ужасе наблюдала, как веками освещающий их город монумент начал с головы покрываться глубокими трещинами. Этот Алтебан мог в считанные секунды погрузиться во тьму, оставив народ один на один с дьяволом, принесшим леденящие душу и тело холод преисподней. Трогать статую не смела даже леди Шива, боясь оставить город без света. Но хранителя освещения улиц явно не беспокоило, так думали жители, пока не стали свидетелями немыслимого. Статуя головы демона раскололась на части и тысячами крупных и мелких каменных осколков полетела вниз, но солнце осталось на месте. То, что веками удерживал в руках могучий каменный гигант, не упало, лишившись опоры, а повисло в воздухе. Только камни угрожающе летели на пораженную, оцепеневшую толпу, но чудом, не долетая, пропадали, будто их в воздухе заглатывал невидимый рот. Когда статуи Рас Аль-Гула не стало, все затаили дыхание, как перед решающим прыжком. Приковав глаза к Джеку и стене, они смиренно ожидали дальнейших действий. Поднялся ветер, налетела снежная буря и, неистово кружась и взметая столбы снега, она, как оголтелая, взялась воздвигать исполинских размеров ледяную фигуру. И вот минуту спустя на месте каменной статуи головы демона выросла прозрачная ледяная скульптура Джека Истини, нового хранителя Эталтебана. Переливаясь холодным серебром, он стоял в длинном бурнусе, скрывая лицо за расписной маской и надвинутым на глаза капюшоном. В левой руке он держал посох, а в правой – солнце города. Новый монумент в полтора раза превосходил старый, объятый то ли божественной, то ли демонической аурой, внушал необъяснимый трепет. Смотрящий неосознанно желал преклониться перед олицетворением высшего существа. Завершив свое творение, Джек из тени обернулся и направил взгляд вниз. Жители растерялись. Пусть город и не погрузился во мрак, но они все еще оставались в нем вместе с могущественным созданием, в одно мгновение уничтожившим величественную статую и за минуту изваявшим на ее месте другую. Люди не знали, чего ждать и что предпринять, не имели ни малейшего понятия, что от них хотело существо в красном и хотело ли вообще. Джек плавно опустился на площади, проигнорировав смущенную и испуганную толпу убийц, встал возле другой самой известной достопримечательности города, колодца грехов. Он смотрел на неработающий фонтан около минуты, прежде чем произнести фразу, которая эхом отозвалась в голове Чешир, сделавший шаг вперед, чтобы поприветствовать хранителя. Чтобы этот Алтебан стал свободен, колодец грехов должен исчезнуть. Наказ был исполнен мгновенно. Фонтан, столетиями стоявший на центральной площади рядом со статуей Рас Аль-Гула, исчез на глазах огромной толпы так же, как до этого исчезла и сама статуя. Вся каста, где-то на вершине Гималайских гор, пожилая сгорбившаяся старуха медленно поднималась по лестнице к храму, как вдруг почувствовала невероятное, совершенно невозможное, как ей всегда казалось, явление. Возле нее мгновенно материализовалась молодая девушка в темном обтягивающем одеянии, с ярко выделяющимися на фоне одежды пепельными волосами. Ее глаза вплоть до белков были черными как смоль, а ноги парили в воздухе, не касаясь земли. Она взволнованно обратилась к старушке. «Дукра, я почувствовала. Знаю, дочь моя, я тоже нахожу это немыслимым. Неужели безымянные смогли добраться до него? Нет, здесь что-то иное. Что нам теперь делать? Для начала выясним, что произошло и где сейчас моя родня. Баланс сил в мире только что сдвинулся. Безымянные. Палата всего. Семеро в белых одеяниях в тревоге вошли в напоминающий собой старую пещеру зал и обратились к мужчине, который стоял, вытянувшись во весь рост, посреди полумрака с весьма обеспокоенным видом. «Дракар, мы больше не чувствуем колодец грехов», — потрясенно заявила одна из женщин. «Вся каста, они не могли», — покачал головой Верховный Безымянный. «У Дукры на это сил не хватит. Что нам делать? Колодец грехов наш и только наш. Мы вернем его, и тогда наступит наше время». Чешир пораженно уставилась на фигуру хранителя, произнесенные им слова эхом пронеслись по ее голове. «Чтобы Эталтебан стал свободен, колодец грехов должен исчезнуть». «Именно так, слово в слово», — сказал Алекс Рид. «Можно ли такое назвать простым совпадением, или здесь есть прямая связь?» — лихорадочно размышляла Джейд. Она попыталась воспроизвести весь сегодняшний разговор с Ритом. Она искала подсказки, и чем дольше думала о нем, тем яснее становился ее разум. «Слишком все странно. Зачем Сандра пригласила сюда какого-то левого человека? Он сказал, что приехал, чтобы помочь Шиве с решением проблем. Как звезда шоу-бизнеса может помочь нашему городу? Никак. А вот появление нового хозяина вполне проблемы решит. По крайней мере, авторитет Сандры точно укрепит. Она позвала его, чтобы жители убедились, что Джек из тени реальный еще более страшен, чем о нем говорят», — рассуждала про себя Чешир. Она помнила, как Алекс сказал, что ближе него к Джеку из тени человека нет, и что он может организовать встречу с ним хоть сегодня, если она честно ответит на его вопрос. Джека из тени окружала таинственная, неподвластная аура, а его мощь была сверхъестественной, будто не из этого мира, поэтому Джейд не могла представить, насколько же близок должен быть к нему человек, чтобы он явился по первой просьбе. Точно. Пространственное хранилище. Фонтаны, камни, статуи исчезли так же, как корзина с фруктами. Все встает на свои места, если принять предположение, что Алекс Рита есть Джек из тени, заключила мысленно Чешир и утвердительно кивнула сама себе. «Маленькая игрушка, а столько проблем», — проговорил хранитель холодным безэмоциональным голосом. «Ей не место здесь, она лишь вносит разлад в игры детей». Были ли эти слова обращены толпе или предназначались кому-то одному и здесь не находящемуся, никто сказать не мог. Наконец Джек из тени впервые с момента своего появления целенаправленно посмотрел на собравшихся вокруг себя людей. Его пылающий взор скользнул по испуганным лицам и остановился на главе названного в его честь карательного отряда. Девушка, в отличие от всех остальных, держалась стойко и смотрела хранителю прямо в глаза. Чешир, как самая высокопоставленная фигура, хотела обратиться к Джеку первой, но ее прервал голос Сандры, неожиданно приземлившийся из ниоткуда перед хранителем. «Мастер Джек, я приветствую вас», — Шива встала на одно колено. «Эталтебан будет верен вам и готов служить во славу вашу». Если до этого момента в толпе еще были те, кто сомневался в том, что представшее перед ними существо — это Джек из тени, то, после официального подтверждения от леди Шивы, все сомнения отпали. «Встань, моя темная жрица», — сказал хранитель все тем же ледяным голосом. «Отныне ты моя воля, мой голос и моя сила в этом городе». Как только Джек из тени произнес эти слова, руки Сандры посинели и покрылись легким инеем. Новоявленная жрица демонстративно сжала ладони, и земля под ней заледенела. Ледяной магией, в могуществе которой многие ранее убедились, теперь владела и новая правительница Эталтебана. Все, кто еще помышлял оспорить власть Шивы, склонили головы в страхе. Чешир с завистью наблюдала за этим представлением. То, о чем она так сильно желала, вновь получила Сандра. Однако девушка быстро подавила в себе это ненавистное чувство и принялась выискивать в толпе человека, который должен был дать ей ответ. Она отчаянно искала Алекса Рита, в глубине души надеясь, что ее поиски провалятся. Даже Сандра пришла поклониться Джеку. «Так где же человек наиболее близкий к хранителю?» — усмехнулась она про себя. «Его отсутствие — лучшие доказательства моей теории, верно?» Чешир, так и не найдя в толпе Рита, уже абсолютно убежденная в своей правоте, вновь посмотрела на Джека. Их глаза встретились, и на лице девушки появилась привычная ей кокетливая улыбка. Глава 506. «Я и есть Джек. Видела, они купились, как младенцы. Я завалился на облюбованный диванчик в лоджии дворца. Ладно, это не их вина», — добавил я, снисходительно посмеиваясь. «По-другому просто и быть не могло. Ты молодец, моя темная жрица, справилась на отлично». Сандра пристальным взглядом смерила меня с головы до ног. Кажется, она не могла поверить, что парень, с беспечным видом сидящий перед ней в простой футболке и спортивных штанах, всего несколько минут назад внушал неподдельный ужас всему городу. Никакого божественного давления от меня больше не исходило. Джека из тени уже и след простыл. Так и не обнаружив во мне ничего примечательного, Сандра нахмурилась еще больше и села за стол. «Я все никак не пойму, как тебе удалось это провернуть. Даже я ощутила сильный напор, который побуждал прогнуться. Что-то подталкивало меня склониться перед тобой», с озадаченным видом рассуждала она. «Ты от меня что-то скрываешь? Может, это не было притворством и ты действительно являешься древним демоническим существом? А вот это обидно!» Изобразил я возмущение и, поместив подбородок на ладонь, сказал: «Посмотри на мое прекрасное лицо. Разве я похож на демона или старика? Хотя...» — протянул я задумчиво и махнул рукой. «Ну да, если так подумать, то и Люцифер на свой немалый возврат выглядит вполне прилично. Только не говори, что ты имеешь в виду дьявола из ада. Именно о нем я и говорю». Леди Шива вперила в меня немигающий взгляд. После представления на главной площади она не стала переодеваться в платье и теперь, оставшись в боевом костюме, выглядела чересчур серьезно. «Ты знаешь самого дьявола, но все равно отрицаешь, что ты древний демон», — уточнила она с видом дознавателя. «Ты наделил меня магией льда, силой ледяных великанов, если быть точным», — поспешил я ее поправить. «Это не совсем магия, а скорее врожденный навык жителей Йетунхейма. Ты моя темная жрица, и ты согласилась получить эту силу добровольно. Я же не против. Просто пытаюсь понять происхождение этой самой силы», — примирительным тоном пояснила она. Я разлегся поудобнее, лениво закинув ноги на мягкий подлокотник, мимолетно подумав, что диванчик нужно бы сменить, ибо невытянутые как следует ноги лишают разговора определенной откровенности. Я с наигранной горечью проговорил: «Ну вот почему никто безоговорочно не верит мне, когда я рассказываю о своих приключениях. Что невероятного в том, что я побывал в далеком Асгарде и предотвратил полное уничтожение Йетунхейма?» Я покосился на Шиву, не поворачивая головы. Она, точно психолог, многозначительно молчала, давая мне высказаться. «Ну да, я знаком с дьяволом и много с кем еще, но это не делает меня древним. Это делает меня крутым. Я спаситель мира». Триумфально воздел я руки к потолку. «Ты можешь гордиться мной, Сандра. Божественное присутствие оказалось гораздо эффективнее и превзошло мои самые смелые ожидания. Даже жители Эталтебана, закаленные убийцы, не смогли противостоять этой силе и испытали благоговение перед Джеком Истини. Вкупе с контролем феромонов и повышенной характеристикой харизмы у меня получилось создать по-настоящему могущественный образ высшего существа. Раньше, чтобы вызвать страх перед злобной сущностью Джека, мне приходилось полагаться только на наполненную отрицательными эмоциями темную ауру. Зато теперь я могу работать над образом более тонко, не прибегая к столь прямолинейному, я бы даже сказал, варварскому методу. Могу использовать демоническую энергию, чтобы вызывать страх, и небесную благодать, чтобы получать почитание и поклонение. Я перенял опыт Люцифера, это он научил меня искусству дьявольской крутости и дал парочку советов, как эту крутость развить. В общем, я учился у лучших. Сила короля ледяных великанов Лафия тоже пришлась очень кстати. Если хочешь впечатлить толпу и оставить неизгладимое впечатление, эффектно появись, от этого зависит половина успеха. Думаю, никто не остался равнодушен к тому, что под землей вдруг пошел снег и завьюжила метель. «Ты уверен, что твоя ледяная статуя не растает и шар не свалится?» — спросила Сандра, больше не донимая меня происхождением ледяной силы. «Пусть мы и находимся под землей, у нас здесь бывает очень жарко. Даже если город обвалится, статуя Джека из тени продолжит стоять», — ответил я, продолжая скучающим видом сверлить потолок. «Я воздвиг скульптуру, используя силу короля Лафея, а это уже о многом говорит. Лед, который я способен генерировать, не растает из-за какой-то жары. Более того, прочность моих ледяных сооружений превосходит даже железные конструкции, не говоря уже о каменных изваяниях. И дело тут не только в навыках короля ледяных великанов, но и в дополнительных усилениях. Создавая статую Джека из тени, я наполнил ее магической, демонической и божественной силой, так что теперь даже при желании мало кто сможет разрушить ледяной монумент. Если только Супермен не явится в город и не поставит себе цель уничтожить скульптуру, но сомневаюсь, что человек из стали станет утруждать себя демонтажом. «Ты создал настолько огромную статую меньше, чем за минуту. Это впечатляет», — призналась Сандра. «А о толстом слое снега, которым ты весь город покрыл, я и не говорю. «Снег ведь растает?» – спросила она как бы между прочим. «Не переживай, исчезнет за неделю». Думала, он и дня не пролежит. «Ну, это не совсем обычный снег. Создать снегопад, который накрыл бы весь город, и соорудить ледяной монумент, который смог бы удержать магическое светило, было непростой задачей даже для меня, того, кто обладает силой Лафея. Чтобы сделать это, мне пришлось усилить силу криокинеза, проглотив одну из ледяных пилюль, разработанных мистером Фризом. Также я использовал тотем идола Кушу, чтобы удержать искусственное солнце, иначе оно бы свалилось, пока я воздвигал новую статую. Мой навык телекинеза на данный момент способен поднять лишь 383 килограмма, чего явно не хватает для поддержания массивного светила. Сегодня мне действительно пришлось выложиться на полную, впрочем, как и всегда. Каждое появление Джека из тени меня сильно изматывает, потому что мне постоянно приходится показывать другим, что он гораздо могущественнее, чем есть на самом деле. Это сложно. Я рада, что мне больше не придется каждый день лицезреть физиономию Рас Аль Гула. Ты избавил меня от раздражающего фактора, спасибо, искренне поблагодарила леди Шива и, немного помолчав, спросила. Ты уверен, что отсутствие в городе колодца грехов не станет для нас проблемой? Это Алтебан заключил с вся кастой соглашение, в котором обязался оберегать колодец. Мы ничего не нарушили. Мы его оберегаем, просто в другом месте, беззаботно отозвался я. И вообще, после свержения головы демона все договоренности можно считать аннулированными. Но если ты вдруг хочешь оставаться вежливой, можешь смело заявить, что новый хранитель Лет Алтебана взял защиту колодца в свои руки. Пока колодец грехов у Джека, безымянные до него добраться не смогут, так что Дукра может по этому поводу не переживать. Полагаю, она все же будет переживать. Ну, это уже ее выбор. Я убрал колодец, потому что он здесь как бомба замедленного действия, которая может рвануть в самый неподходящий момент. Я избавил город от нестабильного элемента и перенаправил внимание безымянных от Эта Алтебана к Джеку Истине. Они скоро узнают об этом и начнут тебя искать. Уверен, что сможешь справиться с ними. Я сел и посмотрел на Шиву, растянув на лице довольную улыбку. «Беспокоишься за меня, а если и так», — открыто призналась она, чем меня немного удивило. «После дочери ты самый близкий для меня человек. Не хочу, чтобы ты умер так быстро и глупо. Как приятно это слышать», — продолжал я улыбаться, ощущая себя сытым, глаженным котом. «Не волнуйся, дорогая, я буду себя беречь. А насчет этих безымянных, я на мгновение задумался, пусть явится ко мне, если осмелится. Признаться, я не был уверен, что смогу расправиться с ними. Эти бессмертные монстры живут уже не одно тысячелетие и обладают огромными мистическими способностями. Но и я уже не так прост, как раньше. Я владею магией, правда, немного, а еще у меня есть демоническая сила, которая, к слову, после сегодняшнего перформанса в образе Джека усилилась многократно. Характеристика демонизация повышается за счет количества верующих и поклоняющихся мне как демону Джеку живых существ. И сегодня, благодаря жителям Эталтебана, она увеличилась практически на 10 тысяч единиц. Кроме демонизации, у меня также стабильно растет и небесная благодать. После выпуска матрицы число моих поклонников должно вновь вырасти и увеличить мою божественную энергию. Пусть я владею всеми тремя силами на довольно низком уровне, но этого должно быть достаточно, чтобы противостоять безымянным. Поэтому я не особо их опасаюсь, хотя и не имею желания встречаться с ними так скоро. В любом случае я нисколько не жалею о том, что захватил колодец грехов. Это не просто самая первая яма Лазаря, а кое-что гораздо интереснее. Эта чудесная водичка сделала бессмертными безымянных и, в отличие от Рас Аль Гула, который был вынужден периодически принимать нежную ванную, им мыться было не обязательно. К тому же с вечной жизнью они также получили и мистические силы. Какие именно, сказать сложно, но силы эти можно обобщить и назвать общей таинственной фразой «магия». Магия, как правило, у каждого мага своя и разнится как по форме и содержанию, так и по качеству и мощи исполнения. Чтобы чувствовать себя в этом бескрайнем океане магии как рыба в воде, я и хочу открыть магическую башню, где волшебники будут заниматься изучением всего мистического. А колодец грехов будет одним из первых материалов для исследования, все же это не просто очередная яма с целебной водичкой, его рассмотреть исключительно с точки зрения науки не выйдет, ибо здесь больше сверхъестественного, чем научного. Думаю, колодец грехов поможет чаровнице убедиться в том, что она поступила правильно, согласившись возглавить магическую башню. В городе наступил вечер, искусственное солнце в руке Джека из тени побледнело и угрожало потухнуть, когда перед нами возникла Чешир. Она, не утруждая себя дверьми, взобралась на лоджию прямо по фасаду. На ней была боевая униформа, за спиной покоились две катаны, на поясе висела пара сай, а шею нелепо прикрывал меховой шарф. «Сандра, тебе стоит одеться потеплее, на улице жуть как холодно», — широко улыбнулась она. «Зачем ты здесь?» — равнодушным тоном осведомилась Шива. «Пришла пожаловаться», — промурлыкала Джейд. «Знаешь, каких трудов мне стоило отыскать этот шарф. Наш город совсем не приспособлен к резким перепадам температуры, необходимо принять меры». «Пришла шутить? Какие уж тут шутки. Похоже, наш новый хранитель приносит с собой зиму, и если он будет часто нас навещать, то теплые вещи станут жизненной необходимостью», — заключила Чешир, глядя на меня. «Он будет часто нас навещать? Ты меня об этом спрашиваешь?» — показал я на себя пальцем, сделав удивленный вид. «А кто мне сказал, что ближе него к Джеку из тени человека нет? Он пришел сегодня, как ты и обещал, поэтому да, думаю, я могу спрашивать об этом тебя. Так когда следует ждать следующее появление Джека? Кто знает?» Пожал я плечами. «Мне это тоже неизвестно». Чешир прошла к нам и, не церемонясь, уселась на рабочем столе леди Шивы, скрестив при этом ноги в соблазнительной манере. «Я помню, ты сказал, что никогда не лжешь, поэтому у меня вопрос. Это правда или ложь?» — спросила она, не спуская с меня глаз. «Правда. Значит, ты всегда говоришь только правду. Это интересно». Она весело хихикнула и спросила прямо в лоб. «Ты Джек Истини, а что, если я не захочу отвечать на этот вопрос?» «Я сказал, что никогда не лгу, но не говорил, что всегда отвечаю». Джейд растерянно распахнула глаза, будто и не предполагала услышать такой ответ. «Но почему ты не хочешь отвечать на такой простой вопрос? А почему я должен на него отвечать?» «Ты Джек», — ткнула она пальцем в мою сторону, — «поэтому и не отвечаешь. А может, я хочу ввести тебя в заблуждение?» — отражал я словесную атаку. «Хочу впечатлить тебя, вот и не отвечаю, чтобы ты еще больше запуталась». «Тогда почему ты не поприветствовал Джека на площади, а должен был?» Перепалка с Джейд вышла весьма забавной. Она даже указала на то, что мы с Джеком одинаково высказались по поводу колодца грехов, что, по ее мнению, весомый аргумент в пользу того, что под маской хранителя было мое лицо. Леди Шива слушала наш спор со скучающим видом. Очевидно, ей было не так весело, как мне, выводить Чешир из себя. «Я знаю, что ты Джек, признай уже», — крикнула Джейд, теряя терпение, а вместе с тем и убежденность в своей правоте.